Глава 21. Погоня. Хала очнулась в телеге, скованная цепью. В уши било размеренное постукивание колес. Голова болела. Чем бы ее ни приложили, это давало о себе знать. «Какого хрена вы меня связали, дебилы?» Завопила она во всю мощь легких, давая волю эмоциям. Послышался шум, крик, приказ остановить телегу. Полог открылся, в просвете показалась голова дяди. Чтобы увидеть и остальную часть дорогого родственничка, Хале пришлось извернуться и приподняться на локтях. «Ты чего разоралась?» — посмотрел мужчина сердито. «Эти горы еще не принадлежат нам. Хочешь беду накликать?» «Беду накликал ты, старый маразматик, когда похитил меня!» Прорычала Хала и дернула руками, отчего цепи зазвенели. «Успокойся. Это делается для твоего же блага». «Да, конечно». «Тише!» — разозлился мужчина. «Если заткнешься и начнешь вести себя нормально, я расскажу, почему так поступил». Хала собиралась высказать ему все, что думает, но прикусила губу. «Семья согласна на твой брак с Ветиасом», — зашел с козырей дядя. «Чего?» — Хала разом растеряла весь свой пыл. То, что об их связи стало известно, девушку не удивило. А вот то, что семья приняла какое-то решение для себя и дала разрешение на брак, с Ризана, это был как гром среди ясного неба. «С чего бы это?» — спросила Хала, справившись с первой растерянностью. В то, что родственники отнеслись к ней по-человечески, они решили использовать в своих интригах, она не поверила ни на секунду. Когда хотят по-нормальному, не похищают. «Все уже согласовано», — поделился дядя тоном человека, который выдает что-то очень важное, что должно прямо сейчас изменить мнение Халы. «Герцог дал добро. Ризана назначат главой своей семьи. Он официально отдаст половину имущества герцогу, а вторую половину нам. Это будет нашей наградой за то, что поддержали трон». Победно усмехнулся мужчина, будто провернул сделку века. «Дядя», — медленно проговорила Хала, — «то, что получит семья, я поняла. Но мне-то какое до вас дело? До тех, кто всегда смотрел на меня свысока и хотел лишь подчинить». «Хала», — устало сказал дядя, — «пора взрослеть. Семья бы никогда не одобрила ваш союз, если бы не это. Если не получится решить вопрос миром, герцог заберет себе все, а мы останемся с носом и сами будем в этом виноваты». «Это ваши проблемы, а не мои», — упрямо ответила девушка. «А что ты хочешь?» — спросил мужчина. «Что тебе еще надо? Играй в свою любовь и живи спокойно». «Дядя, ты что, держишь меня за дуру? Думаешь, я не понимаю, что как только вы получите имущество Ветиасов, нас с Ризана сразу же задвинут как можно дальше?» «У тебя всегда были дурные амбиции», — покачал головой мужчина и задернул полог. Раздался его крик, и повозка двинулась с места. Хала с минуту обдумывала ситуацию. Эта история не могла быть так проста. Их семья никогда не славилась военным могуществом и выдающейся силой отдельных членов. Торговцы, политики. Да, у них было свое войско, но с неба звезд они не хватали. Да и как-то странно это. Сначала Эрана дают установку, чтобы он уходил в чужие земли, а потом их собираются разлучить, и в этом замешан герцог. Хала нутром чуяла, что история сложнее, чем рассказал дядя. Тот был не самым умным человеком, поэтому его легко могли обдурить. В любом случае, Хала не собиралась играть под чужую дудку. Ей связали руки за спиной, надели кандалы из металла, также зафиксировали и ноги. Подергавшись, Хала убедилась, что просто так не выбраться. Извернувшись и выгнувшись, она смогла перевести руку вперед, В этот момент костеря про себя Рана и Каю, которые издевались над ней, давая различные растяжки. Без этого Хала сомневалась, что смогла бы выбраться. Когда руки оказались впереди, девушка обхватила цепь на ногах. Сконцентрировавшись, она дернула цепь, та натянулась и начала растягиваться. Усилив давление, Хала добилась того, что кандалы порвались. Повозка тут же остановилась, и Хала немедля прыгнула вперед, пробила полог и оказалась на дороге. Прямо перед ней стоял солдат на лошади. Он собрался ткнуть ее тупым концом копья, но Хала схватила оружие и дернула на себя. Всадник полетел вперед, но его ноги застряли в стременах, и он повис. Перепрыгнув через лошадь, Хала бросилась к ближайшим скалам, где ее не смогут догнать верхом. Именно в этот момент лучники дароманцев накрыли отряд залпом стрел. Ветиасы и Боротар как кошки с собаками. Их отношения никогда не перерастали в войну, но и ничего теплого между ними не было. Интриги, борьба за влияние, взаимное недоверие, формировавшееся столетиями. Может, в этом причина, а может, в том, что Рязана в принципе не понравилось, что его женщину куда-то уводят, но факт есть факт. Молодой Ветиас к отряду Боротаров отнесся с большим подозрением. Их солдатам выделили несколько домов. Туда дядя Хала и повел девушку. Рязана хотел было двинуться следом и держать ее в поле зрения, но солдаты преградили путь. «Это закрытая территория», — сухо ответил один из них. «Действительно», — хмыкнул Рязана и отошел в сторону. Его выдержки хватило на минуту, после чего он сделал вид, что отходит, но на самом деле обогнул здание, взбежал по стене и забрался на крышу, где уселся в позу для медитации, чтобы обострить чувствительность. Пустые таинства способствовали ее развитию, как и тренировки Сарана, когда тот учил двигаться по вражеской территории и выискивать противника. Но как бы Рязана ни напрягался, Халу он обнаружить не смог. Это было ненормально. После всего случившегося девушка стала для него тихой гаванью, а еще тем, что развило его паранойю. Почему-то Рязана постоянно беспокоился за нее, что привело к развитию аномальной способности ощущать ее на расстоянии. В этот же момент Рязана ничего не ощутил. Мысли замелькали в его голове. Он вспомнил все, что знал о дяде Хале. Вспомнил, как та ударила его. Он был не тем человеком, который простил бы такую выходку. Вспомнил и другие обстоятельства. Картина еще не сложилась в голове, а парень уже осознал, что Халу по какой-то причине собираются вывести из города. Маловероятно, что убить, но в тот момент Рязана действовал больше на инстинктах, чем повинуясь рассудку. Он просто понял, что его женщину куда-то принудительно уводят и что этого допускать никак нельзя. Приняв эту мысль, Рязана вскочил и собирался бежать в сторону выхода из города, но на крышу влетела троица солдат Боротаров. «Куда-то собрался?» — спросил их командир. «Уйдите с дороги», — холодно произнес Рязана. «А то что?» — с презрением спросил солдат и создал вокруг себя вибрацию. «Выпустишь призрачную руку, калека? Тебя приказали задержать. Бить не будем, если успокоишься». «Куда везут Халу?» «Домой», — на удивление солдат ответил. «Не усугубляй, и все будет хорошо». «Не я это начал», — покачал Рязана головой и сорвался с места. Он и правда выпустил призрачную руку, только не одну, а сразу три. Они удлинились, обогнули того, что с вибрацией, и молниеносно атаковали двух остальных. Не сработало. Солдаты знали о его способностях и сместились за спину офицера. Тот расширил вибрирующий покров и разрушил руки. Точнее, они сами разрушились, потому что Рязана прекратил их подпитку и бросился в другую сторону. Оттолкнувшись, он собирался перелететь на соседнюю крышу, но не тут-то было. Что-то захлестнуло ему ногу, дернуло, и Рязана полетел вниз. Путы натянулись, и, не достигнув земли, парень врезался в стену. Приложившись о нее лицом, и повиснув вниз головой, подвязанный за одну из ног. Скосив глаза, он увидел связывающее таинство. Хватило одного удара призрачной рукой, чтобы разрушить его, но солдаты уже спрыгнули вниз и снова его окружили. «Ты сам захотел по-плохому», — оскалился офицер. «Чтобы биться против троих, нужно иметь веские аргументы. Они у Рязана имелись. Но он не знал, чего ждать от этих солдат. А они, мало того, что были элитными воинами, еще и знали его повадки. Рязана атаковал толчком, но один из солдат легко блокировал его. Атаковал призрачной рукой и снова ноль толку. Шутки и правда кончились. В один момент Рязана подсекли ноги, повалили и принялись избивать. «Хватит с него!» — вскоре приказал офицер. «Пусть здесь полежит. Подумает». Когда они ушли, Рязана с трудом поднялся. Харкнул кровью, оценил ситуацию и побрел в сторону их жилища. В тот момент его эмоции сжались до одной тугой точки. Он признал, что сам не может справиться с проблемой, а значит... Значит, надо позвать друзей. «Ты что, споткнулся, однорукий?» В привычной манере встретила его Кая, когда Рязана поднялся в их жилище. «Халу забрали». «Кто?» — удивилась девушка. «Родичи». «А, тогда не страшно». Новость она восприняла буднично. «Эрана не вернулся?» «Пока нет». «Тогда как вернется? Передай ему, что я за Халой ушел». Девушка нахмурилась. «Одни проблемы из-за вас», — сказала она осуждающе, призвала кусочек темноты и передала Рязана. «Держи. Так мы найдем тебя. Не знаю, какой толк от тебя одного в горах, но ты ведь все равно попрешься». «Халу нужно вернуть до утра. Иначе она пролетит с турниром». «И тогда тебе придется делать выбор, что важнее», — покивала Кая. «Ну да, ну да». Рязана внутренне поморщился. В тот момент он ощущал собственное бессилие, и это ему не понравилось. Можно сколько угодно скрывать это от себя, но он только что не смог защитить собственную женщину. Уступил каким-то рядовым солдатам. Это было недопустимо. Если он с такой мелочью справиться не может, то куда ему идти в земли второго порядка? Еще и Халу тащить туда. Коря себя за слабость, Рязана отправился к воротам, ведущим в город. По пути он увидел стойбище, заглянул туда и, заплатив золотыми урсами, раздобыл себе коня. «Опоздали», — выдохнул я, когда увидел разрушенную телегу и убитых солдат. «Не вижу тел Рязана и Халы. Они могли уйти. Да и будь иначе, если бы их убили, мой поводырь развеялся бы», — сказала Каэта на ходу. «Задерживаться мы не стали. След Рязана вел в сторону от города. Плохо, потому что будь у них фора, они бы двинулись к нам навстречу, а не от нас. Значит, за ними погоня, и их прижимают». Чувствуя, как время заканчивается, я постарался ускориться еще больше, не теряя бдительности. Сейчас нарваться на засаду было проще простого. Звуки битвы услышали минут через 10, а следом и дороманцев увидели. Они рассредоточились вокруг подъема на скалу. Грохот же порождали падающие сверху камни. Узнаю почерк Халы. Именно она отламывала куски породы и швыряла их вниз. «Кажется, успели», — сказала Кая. «Что делать будем?» «Убьем всех». Как будто есть другие варианты. Всего я заметил 8 дороманцев. Обычно они группами по 10 человек ходят, и либо двое погибли, либо заходят с другой стороны. Когда мы подошли, вся восьмерка находилась внизу. Но долго ждать они не стали. 4 остались, а остальные разделились и разошлись в стороны. Хала с Рязана находились на высоте где-то 20 метров почти отвесной крепкой скалы. Такая не осыплется, по ней бегать одно удовольствие. Позицию они заняли не идеальную, но достаточно хорошую. Будь ты хоть 100 раз практик, но если поймаешь булыжник грудью при подъеме, то полетишь вместе с ним, и мало какой покров от этого спасет. Каю долго упрашивать не пришлось. Она создала копье из темноты, усилила эмоциями, а я призвал силу оружия и добавил внешних энергий. Раньше мне такой трюк давался с трудом, но сейчас я даже не задумался, что это не настоящее чужое копье. Просто сделал, потому что так надо было. Ни у кого из дароманцев проявления внешних сил я не заметил, что внушало надежду. Наш снаряд они так до последнего и не заметили. Копье угодило в спину тому, кто больше всего походил на офицера. На этом его жизнь и закончилась. Сначала разнесло покров, а за ним и тело. Взорвавшись, общее таинство раскидало и остальных. «Ох, хорошо зашло!» — возликовала Кая. «Когда видишь подобное, понимаешь, ради чего были все эти изматывающие тренировки. Исключительно ради того, чтобы безжалостно доминировать на поле боя». Успехом Кая упивалась, сорвавшись с места. Она двинулась в сторону троицы, а нет, уже двоицы. Сверху прилетел камень, да так удачно, что расплющил дароманца. Остальные двое, пока вставали, дали Кае время приблизиться. С ними она сама разберется. А я побежал вслед за правой двойкой. Нападение они разглядеть успели, но все равно продолжили путь наверх. Того, что был снизу, я подбил темным лезвием, а второго снял броском копья. И если темное лезвие воин пережил, лишь сорвался и проскользил вниз, то копье пробило дароманца насквозь. Не перестаю удивляться тому, насколько внешнее таинство сильнее обычных. Потянув копье волей, атаковал оставшегося бойца. Он отпрыгнул в сторону, увернулся, но замедлился и дал мне время добраться до скалы. После этого он подставлять спину не рискнул и замер, стоя параллельно земле. Стоило мне запрыгнуть на скалу, как он топнул ногой, и камень подо мной пошел волной. Если бы я чего-то такого не ожидал, упал бы и подставился. А так прыгнул в сторону и побежал прыжками, заранее чувствуя, куда будет нанесен удар. Мимо дароманца я промчался, не сбавляя скорости. Чиркнул его копьем по шее, пробил покров и побежал дальше. Раненый же полетел вниз. Ему 10 метров падать. Если не убьется, то в бой вступить точно не сможет. Наверх я забрался 10 секунд позже, чем последняя двойка дароманцев, что бежала по левой стороне скалы. Застал я развязку боя. Хала применила выброс силы и отправила дароманца в далекий полет. Рязан же схватил своего противника призрачной рукой, но до того, как успел убить его, дароманец пропорол его покров, а следом и тело, мечом. Я сам не понял, как оказался рядом. Снес голову противнику, вытащил меч из раны и прижал к ней ладонь. «Ты как раз вовремя!» — улыбнулся Рязана и осел на землю. «Аристократов не учат не давать пробивать себя мечом!» — зло спросил я, помогая другу опуститься на землю. «Рязана!» — Хала заметила, что случилось, и подбежала к нам. «У тебя рана!» Иногда Хала бывает до жути наблюдательна. «Травы не взял с собой?» — спросил я, не увидев привычной сумки. «Позабыл. Тоже мне воин». Я оторвал край рубахи и перевязал ему рану. К этому моменту и Кая подоспела. «Не знаю, сколько вы тут прохлаждаться собираетесь, но к нам спешат еще 2 отряда дароманцев». Беда не приходит одна. То, что Рязана не сможет бежать, было ясно как день. Великой битвы не случилось. Дароманцам потребовалось около минуты, чтобы добраться до нас. Мы втроем, пока Рязан отлеживался и в себя приходил, еще 5 минут их задержали. А там 2 десятка наших пожаловали с Галладом во главе. Он, конечно, не Кристиан, но тоже показал, что на голову выше элитных солдат. Бой вышел коротким и яростным, в смысле избиения. Урсувайцы прошлись по дароманцам да так, что на нашу группу врагов не осталось. «Рано!» — прокричал Галлад. «Спускайтесь!» «У нас раненый!» — предупредил я, разглядывая то, как солдаты споро обыскивают убитых. Галлад привел с собой защитников, и мародерством они не гнушались. «Сами спустите, или помощь нужна!» — прокричал в ответ офицер. Сами!» Никто к нам не спешил, и не было видно, что солдаты внизу беспокоятся о том, что мы сбежим. «Ты уверен в них?» — спросила Кая, почувствовав мои сомнения. «Нет. Но выбор отсутствует». Хала на это не обратила внимания. Кружила вокруг Рязана, который слабо улыбался, пытаясь ее успокоить. Парня я спустил лично, держа на руках и шагая по стене задом наперед. «Не думал, что наши отношения зайдут так далеко», — попытался он пошутить. «Я ведь и уронить могу». «Молчу». Как спустились, Рязана погрузили на лошадь. Тех оставили недалеко от места битвы и к нашему появлению привели. Мы же трое пошли пешком. Галат позвал меня и отвел в сторону. «Рассказывай», — приказал он. Я изложил ту часть истории, что знал. В этом деле мне скрывать было нечего. Сам Галат ничего не сказал. Молча выслушал и отпустил. Но я не успокоился. Отозвал Халу и переговорил с ней отдельно. Девушка выдала все, что знала. «Странное все это. И дядю жалко», — шмыгнула она носом. «Он ведь погиб». «Никого живого я не видел у телеги», — сказал я прямо. «Он хоть и дурак, но гибели не заслуживал». «Что теперь будет?» — посмотрела она мне в глаза. «Рязана храбрится, но рана серьезная. Он минимум на пару дней выведен из строя, а завтра турнир». «Не беспокойся. Я разберусь. Иди пока к нему». Галат повел отряд мимо повозки, и вскоре мы убедились, что дядя Халы мертв. Тела забрали. Возвращались в гробовой тишине, хотя я пару раз заметил, как мелькают дарамансы. Им хотелось нас убить, но они почему-то не рискнули попробовать. В городе нас довели до дома и оставили в покое. Охрану, если и приставили, то сделали это незаметно. Рязана вместе с Халой отправились к лекарям, а я утащил Каю в укромное место и пересказал ей, что узнал. «Значит, имущество Ветиасов отходит Боротарам на добровольной основе», — сказала она задумчиво. «Не понимаю, если честно. Зачем такая сложная схема? Герцог в своем праве. После мятежа он может делать с семьями предателей что угодно. Ему не нужно официальное оформление документов». «Вот и мне показалось, что что-то здесь не так», — кивнул я. «Законы герцогства я успел изучить. На аристократов тоже насмотрелся. Но некоторые вещи прошли мимо меня, поэтому я и хотел услышать мнение Каи. Что она, потомственная аристократка, скажет по этому поводу?» «Если дело не в поводе, то в другом. Наградить верных соратников можно и так. Получается, я не вижу других причин, кроме как оставить Халу и Рязана здесь». «Что вдвойне странно после того, как нам почти прямо сказали валить отсюда». «Тебе ведь Церен это сказал, да?» — задумалась Кая. «У него может быть другое мнение, не как у герцога. И действовать он мог по своей воле. Или по указке Кристиана». «Ты хочешь сказать, что Церен или Кристиан хотят, чтобы мы свалили, а герцог — нет?» «Нет, не так», — посмотрела Кая на меня сердито. «Все они хотят, чтобы мы с тобой свалили. Но герцог еще хочет заполучить рычаги давления на тебя. Семьи у тебя нет, ты никак не привязан. Кроме друзей». «Ах, вот оно что!» Дошло до меня. Общая картина наконец-то сложилась. Теперь вопросы герцога стали понятны. Хотел изучить меня, чтобы понять, как управлять. «Если это так, то герцог победил», — сказала Кая. «Рязана ранен и завтра продует на турнире. Хала останется с ним. Будешь ли плясать под дудку герцога, когда над твоим другом нависнет угроза? Время покажет. Но факт есть факт. Эти двое остаются здесь». «Если только...» «Рано!» — возмутилась Кая. «По твоим глазам вижу, что ты задумал что-то очень плохое». «Дарамансы же пытались избавиться от претендентов». «И что?» — нахмурилась Кая. Так почему бы нам не вспомнить, на кого нас обучали? Предлагаешь их убить? Да. Я бы предпочла найти мягкую кровать и оседлать тебя. Но и утопить этот город в крови тоже неплохая перспектива. Разве не чудо у меня, девушка?